Чего вам ждать от этой книги? Когда год назад вышла моя книга «Еда, которая лечит диабет», она сразу же стала бестселлером. Честно говоря, хотя я писала ее с большой любовью, вложила много труда, знаний и души, но такого ошеломляющего результата не ожидала. Допечатки за допечатками выходили из типографии, а потом мне начали приходить письма читателей. «А против болезней сердца есть у вас книжка рецептов? Расскажите, что лучше готовить слепнущему мужу». Ребенок в коросте, аллергия замучила, капусты и кабачки видеть уже не может, чем мне его кормить? Издайте, пожалуйста, подборку рецептов для лечения спины. Вначале я растерялась. Столько книг про здоровую пищу сейчас издается. Столько советов докторов звучит с экранов. Почему же такое внимание именно к моему скромному труду? Хорошенько подумав, поняла, что моя книга отличается от прочих, на первых взгляд с ней очень схожих, тем, что я предлагаю не диеты, а простое, вкусное, обильное и разнообразное питание, блюда, которые легко готовить и вкусно есть всем членам любой семьи. Причем блюда, которые целенаправленно воздействуют на определенные стороны функционирования больного органа и поэтому исцеляют болезнь. В самом деле, сейчас ведь очень много разнообразных продуктов в маркетах и на рынках. Просто глаза разбегаются. Еды – море. Покупай не хочу. Фактически, все, что есть в продаже, мы уже попробовали. Или можем попробовать в любой момент. Отправляется хозяйка за покупками и прикидывает, что ей сегодня на ужин семье приготовить, что на завтрак подать, из чего завтра обед сварить. И вот тут-то есть нюанс. Одно дело купить то, на что упадет взгляд и на что хватает денег, из этого и готовить. Другое. На те же деньги, в тех же магазинах, купить продукты, полезные именно при своих заболеваниях, и с легкостью приготовить из них обед и ужин, которые с удовольствием будет есть вся семья. Не слизистый отвар, не паровые котлеты, не манный пудинг, бррр. Даже писать, и то неприятно. Так случилось, что среди наших друзей много врачей. Их практический многолетний опыт и знания я решила поставить на службу здоровью моих будущих читателей. Поэтому именно с их помощью стала составлять сборники рецептов по отдельным недугам. Собственный опыт работы в социальной сфере помог быстро и эффективно разобраться с тем, что именно из предлагаемого врачами будет доступно всем по цене и необременительно в приготовлении. От каких недугов нужно в первую очередь избавляться путем грамотного подбора повседневной пищи. На это ушел год. Я подготовила к печати целую серию книжек. Рецепты в каждой строго выверенные с врачами-специалистами, соответствующей квалификации и с диетологами. И что самое главное, проверены на практике. Я не могла предложить читателям неизвестные мне блюда, а приготовить их самой было нереально. Что делать? Вопрос не давал покоя, но ответа не было. Как-то раз, поймав мой блуждающий взгляд, свекровь приступила с решительным вопросом. «В чем дело, Наташа? У тебя что-то не ладится? Я могу тебе помочь?» Я объяснила. «И в чем проблема? Я целыми днями дома, твоя мама тоже. Что мы, не поможем?» Целый год наша семья, включая свекровь и родителей, увлеченно работала над проверкой рецептов. Готовить по-простому, по-старому им было некогда. По квартире, что ни вечер, разносились восхитительные ароматы. Мама то терла творог, то парила курагу. Свекровь на своей территории увлеченно составляла композиции масел с авокадо, свекор экспериментировал с разными видами рыбы. Он заядлый рыбак и опытный дегустатор рыбных блюд. Сын по утрам вскакивал на полчаса раньше и варил на завтрак все новые каши. Добавлял в них то или это, добиваясь наилучшего вкуса. По вечерам не умолкали телефоны. Все обменивались результатами экспериментов и обсуждали тонкости приготовления тех или иных блюд. В результате от многих рецептов мы отказались. Получалось либо слишком сложно в приготовлении, либо невкусно, либо дорого, либо просто скучно. Как определил однажды маленький внук, отведав поданное ему дочкой фруктовое пюре, на которое я возлагала большие надежды. Многое улучшили, упростили, облагородили. Окончательные подборки рецептов были еще раз обсуждены с докторами, и все, на что они с сомнением морщили нос, безжалостно выброшено. В итоге осталось то, что осталось. Каждая книга включает в себя блюда, приготовленные из продуктов, специфических для лечения какой-либо болезни. Ни в коем случае не используйте ни эти рецепты, ни какие другие взамен назначенного врачом лечения. Никогда. Если вы или близкие больны, лечить вас должен врач. Диагноз больному может поставить только доктор. Лечение назначить он же. Если вы не верите одному врачу, ищите другого. Но не меняйте традиционное, выверенное, ортодоксальное лечение на шарлатанские снадобья, на уверение, что вас стопроцентно вылечат, безмедикаментозно, нетрадиционно, без операции, травками, руками, энергоинформационным полем и прочей ерундой. Практика показывает, что вы все равно неизбежно окажетесь в итоге в кабинете врача. Но цена задержки порой непоправимо велика. Она вообще может стоить жизни. Поэтому помните, что любая еда, любые травки, любые процедуры могут лишь сопровождать основное лечение болезни, но никогда не заменят его. Кроме того, нужно понимать, что рекомендации этих, да и всех других книг носят общий характер. Любые сопутствующие ваши заболевания могут сделать недопустимыми для вас самую полезную при другом заболевании еду. Поэтому еще и еще раз предупреждаю всех. Книга не является медицинским пособием. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом. Задача моих рецептурных справочников – научить вас питать свой организм продуктами, содержащими именно те вещества, которые дадут ему возможность бороться с конкретным недугом. Я уверена, что в этой книге вы найдете все необходимое, чтобы, заходя в продуктовый отдел магазина, быстро определить, что купить на сегодня и что на завтра, чтобы не просто накормить себя и семью, но накормить именно тем, что будет день за днем дарить вам исцеление. В дополнение к первой книжке про еду, которая лечит диабет, я написала за этот год про еду, которая лечит сердце и сосуды, позвоночник и суставы, аллергию, нервы, астму, зрение, грипп и простуду, кожные болезни, алкоголизм, которая дает иммунитет и которая тормозит и предупреждает рак. Не хмурьтесь недоверчиво. Мол, не многовато ли будет? Дело в том, что уже на этапе разговоров с врачами и чтение специальной диетологической литературы, оказалось, что есть ряд продуктов питания, жизненно необходимых при самых разных болезнях. Поэтому некоторая, хотя и небольшая, часть рецептов в книгах этой серии повторяется. Наконец-то он наступил, долгожданный момент. Закончена работа над первой книжкой из этой серии. Остальные были в той или иной мере готовы к печати. Я откатила стул от компьютера, оторвала взгляд от письменного стола, заваленного медицинскими пособиями и кулинарными книгами, огляделась по сторонам, будто впервые увидела привычные стены, и внезапно поняла, а ведь никто из нашей большой семьи за этот год ни разу не заболел острыми заболеваниями. Да и хронические недуги моих стариков и врожденный порок сердца племянницы как-то поутихли. Давненько не дают о себе знать. Значит, еда эта действительно лечит. Значит, недаром я невольно включила в эксперимент их всех. Мужа, детей, внука, родителей и свекровь, племянницу и ее деток. Пошатываясь от напряжения последних недель, я вошла в уютную кухню, где за ужином собралась моя семья. «Садись». Муж придвинул мне кресло, взял из буфета чистую тарелку и направился к плите. «Чем кормить будут?» — вяло плеснулся в голове вопрос. Но сил задать его не было. Я проследила взглядом за мужем и, к вящему своему изумлению, увидела рядом с плитой несколько страниц корректуры, только что сданной в издательство книги. «Ты что, прямо по корректуре ужин готовил?» «А как еще?» — удивился муж. «Ты же мне чистовые файлы не распечатала?» «Сказала, чернила в принтере закончились. Вот книжка выйдет, получишь авторские экземпляры. Ясное дело, удобнее будет». И тогда я поняла, что все получилось правильно. Читайте, мои дорогие. Готовьте по этим рецептам. И пускай действительно, как говаривал Гиппократ, ваша пища будет лекарством. Ваша Наталья Стрельникова.